Сейчас, когда над страной угроза того, что в ней скоро наступит рай, я выбираю Деда Мороза. И ты давай, чё? Дед Мороза выбирай. Они, Дед Морозы, бывают разные, не только синие там или красные, зеленые, коричневые, вообще любые. Черные бывают, бывают голубые, бывает не стандарт, бывает классика, бывает одного у Дед Мороза нет глазика, бывает надавишь на него, а он вздыхает так, что красная шапочка отдыхает. В час, когда над страной угроза того, что в ней скоро наступит рай, я выбираю Деда Мороза. И ты давай, чё, Дед Мороза выбирай. Лучшие выборы – это Новый год. Мороз не президент, он честно наебёт. Мороз, он не партия, он действует без шума. Прикинь, из Дед Мороза в Государственная Дума. Выбери Деда Мороза правого, выбери Деда Мороза левого, единоросского типа косолапого, под Жириновского выбери белого, выбери любого, главное выбери. Не зря же тебе право выбирать. Выбери, вспомни, зима, 41-й год. Мороз победил, он никогда не умрет. Каждый знает в его команде план Дед Мороза, победа Лапландии. В час, когда над страной угроза того, что в ней скоро наступит рай, я выбираю Деда Мороза. И ты давай, чё, Дед Мороза выбирай. Сначала выбирай, потом голосуй. Разницы не будет, но ты не комплексуй. Не комплексуй, что Морозка оказался не такой, какой он на картинке нарисован большой. Большие Дед Морозы – это все химера. Знаешь, Дед Мороз небольшого размера удовлетворяет большую страну. Про это написали уже книжку не одну. Ты чё вообще не читаешь? Выключи дуру. Давай, начинай уже читать литературу. Наша сила написана соборность. А это означает большую Дед Морозность. Час, когда над страной угроза того, что в ней скоро наступит рай, я выбираю Деда Мороза. И ты давай, чё, Дед Мороза выбирай. Главное сюрприз отличать от подвоха. Сюрприз хорошо, а подвох это плохо. Не думай, что кто-то что-то скрывает. Просто без сюрпризов Дед Морозов не бывает. Может, например, оказаться Дед Морозом крупный Буратино со сломанным носом. Не надо кричать, бежать в прокуратуру. Просто рассмотри его кандидатуру. А чё ты хотел? Ну такая страна. Но она родина ёлки да палки, берёза да осина. Ну чё, давай, выбирай Буратино. В час, когда над страной угроза того, что в ней скоро наступит рай, я выбираю Деда Мороза. И ты давай, Дед Мороза, выбирай. Я выбираю Деда Мороза. И ты давай, Дед Мороза, выбирай. Вот там выбирают Деда Мороза. И ты давай, чё, Дед Мороза, выбирай.